Эпизод 8. По бурой поверхности змеились неглубокие трещины. То пересекались под разными углами, то снова расходились, создавая бесконечный неповторяющийся узор. Это смахивало на дно подсохшей лужи. Только лужа тянулась от горизонта до горизонта. По ногам дул тугой горячий ветер. Он тоже что-то напоминал. Наверное, обычный домашний сквозняк. Солнца Олег не видел. Небо было белесым и непрозрачным, как марля. Оно все казалось сплошным разбавленным солнцем. По виску, раздражая кожу, сбежала первая капля пота. Шорохов почувствовал, как сквозь тонкие подошвы печет раскаленная земля. Ни травинки, ни веточки, ни листика, хоть бы и увядшего. Ничего, только растрескавшаяся глина. Ассоциация с лужей становилась все более устойчивой. Обмелевшее море? Какое к черту море? Он переместился во времени, но не в пространстве. Это Москва. Или бывшая, или будущее. Где-то неподалеку от Петровско-Разумовской. За метро налево, через два перекрестка направо и по длинной извилистой дороге до самого конца. «До самого», — отрешенно произнес Олег. Он посмотрел на синхронизатор, и сердце, сбившись с ритма, застучало как-то спонтанно, словно исполняло партию для джазовой композиции. На табло мерцала строка. 23.59. 00. 31.12.2070. «Вот и Новый год», — проронил Шорохов. Если прибор не врал, он находился не так уж и далеко. Даже за пределы зоны ответственности не вышел. Хотя на кнопки жал абсолютно бессистемно. Впрочем, через минуту 2070 год закончится, и он окажется уже на чужой территории. У Олега появилось предчувствие, что вот сейчас, с наступлением 2071-го, произойдет нечто особенное. «Кретин!» — сказал он вслух. «А это что, не особенное? Пустыня на месте Москвы! Жара в декабре! Светлое небо в 12 часов ночи!» Само перемещение тоже выглядело неестественно. Зона ответственности длилась ровно столетие, и вероятность попадания в завершающую минуту была ничтожной. Еще не успев толком додумать эту мысль, Олег заменил последний ноль на пятерку и снова стартовал. В чужую зону. Ну и хрен с ней, с чужой. Авось не казнят. Всего-то и нарушил границу, что на 5 лет. Только посмотреть. Только. Шорохов растерянно кашлянул. Перемещение закончилось, и он, по идее, уже находился в 2075-м. Та же пустыня. Возможно, рисунок трещин изменился, а возможно и нет. Олег посмотрел под ноги и на мертвой выжженной почве увидел отпечатки своих ботинок. На табло стояла та же самая дата – 31 декабря 2070 года. Без минуты полночь. 5 лет, которые он прибавил, попросту сбросились. По лбу скатились еще несколько капель, крупных, похожих на ручейки, и Олег вдруг забыл и о железке, и тем более о каких-то зонах. Он был в Москве. Или на месте Москвы. В недалеком, весьма недалеком будущем. Синхронизатор отказывался отправлять его вперед. Но Шорохов лишь теперь сообразил, что это не так важно. Сейчас, в 70-м, здесь уже пустыня. Что бы ни стряслось с городом, отсюда это видится частью прошлого. И этого не изменить. 2070-й. Боже, как близко. Не исключено еще при его жизни. Сколько ему исполнится? 92. Сомнительно, однако шанс дожить все-таки есть. Да, у него есть шанс застать момент, когда Москва превратится в прах. И шанс превратиться в прах вместе с ней. Олег снова огляделся. Вокруг на многие километры тянулась пустыня, ровная, как взлетная полоса. И никаких руин или обломков. Никаких следов, кроме его собственных. 4 овальные вмятины от подошв. 2 от левой и 2 от правой. Все. Шорохов попробовал переместиться еще раз. Опять вперед. Дрожащий палец с трудом попадал в кнопки. Получился декабрь 2190-го. После старта синхронизатор вернул на табло ту же строку. 23.59. 00. 31-12-2070. Под ногами оказались те же четыре следа. Наручные часы продолжали отсчитывать секунды, но это были секунды другого года. В начале операции с Криковой Олег перевел свой Citizen, и циферблат прилежно показывал время августа 2003-го. А здесь? Здесь как будто и не было никакого времени. Ветер, единственная примета и ориентир, дул с постоянством вентилятора. Нес через пустыню тяжелый пресный воздух, которым едва можно было дышать. Шорохов замер и прислушался. Ровный, без порывов, ветер. Он не звучал и не кончался. Олегу подумалось, что и начала у ветра тоже нет, как нет его у этого времени. Не то идущего за самим собой по кругу, не то стоящего на месте. Не соображая, что и зачем он делает, Шорохов задал новую точку финиша. На 15 минут раньше. Он бы не удивился, если бы прибор не пустил его и назад. Как раз этого он и ожидал. И уже догадывался, что останется здесь навсегда. Хотя «навсегда» в таком климате продолжалось бы для него недолго. Всего на 15 минут. Просто ради эксперимента. Убедиться, что синхронизатор не работает. И успеть пройти 2-3 километра, пока жара его не прикончит. Олег приготовился к худшему и, зажмурившись, вдавил старт. Холодно. Сквозь веки по-прежнему проникал свет, но уже не яркий, не жгущий. Розовый, зеленый, голубой. Мягкие ползущие тона. Рядом прозвучал короткий музыкальный отрывок, и сразу за ним, точно он прорвал некую мембрану, на Олега рухнул поток шума. После мертвой тишины это было похоже на удар. Уши захлебывались в каких-то визгах, скрипах и журчаниях. И еще они мерзли. Ушам тоже было холодно. Шорохов открыл глаза и чуть не вскрикнул от счастья. Он находился на улице, посреди дороги, мешая транспорту и смущая народ своей летней рубашечкой. То, что играло за спиной, было не музыкой, а всего лишь автомобильным сигналом. Пляшущие пятна оказались иллюминацией. Вдоль проезжей части тянулись эффектные гирлянды, а две башни напротив сияли от подсветки, как витрины кондитерской. Олег заскочил на тротуар, попутно отметив, что асфальт слегка пружинит, и снега на нем практически нет. С темного неба густо сыпались огромные мохнатые снежинки и, не долетая до земли, таяли. У перекрестка стояла большая елка, усыпанная искрящимися огоньками. Через 16 минут – Новый год. Прохожие четко делились на тех, кто несся домой, и тех, кто уже слегка отметил и специально вышел на площадь. Погорланить, повзрывать петарды и отметить еще сильнее. Погода по зимним меркам была теплой, но не для августа, откуда удрал Олег. В своих брюках и ботинках на тонкой подошве он сразу окоченел. Уходить, однако, не хотелось. Это было самое далекое будущее, которое он мог посетить легально. Граница зоны ответственности без 12 минут полночь. Когда еще доведется? Ради этого можно и померзнуть. 2070-й здорово отличался от того, что представлял себе Шорохов, поскольку почти не отличался от настоящего. Машины были другими, но по-прежнему о четырех колесах. Дома выглядели иначе, но это были те же вытянутые вверх коробки. И они не парили в воздухе, а стояли на земле. Люди носили шубы, пальто и куртки. Ничего принципиально нового модельеры не предложили. В определенном смысле Олег был даже разочарован. Футурологи обманывали и себя, и обывателей. Влияние прогресса на внешний вид города они явно переоценивали. То, что спустя 67 лет на месте пустыря возник жилой район, Шорохова не удивило. Было бы странно, если бы целый гектар на территории Москвы так и остался невостребованным. Из всех новшеств Олега почему-то привлекло отсутствие светофоров. Тем не менее, перекресток регулировался. Обтекаемые сплющенные машины дружно тормозили и также дружно уезжали. Логичнее было построить новую магистраль сразу за всеми развязками. Однако эстакада, даже самая компактная, здесь бы не поместилась. Шорохов сделал вывод, что транспортную проблему не снимут еще долго. Вероятно, до тех пор, пока автомобили не начнут летать. Олег все не мог забыть то, что он видел впереди в нескольких минутах отсюда. И он опасался, что пустыня никуда не денется. Она придет, наступит на город вместо Нового года. раздавит все это пространство с первым же ударом курантов. У невидимой, но определенно существующей стоп-линии снова зазвучала затейливая мелодия. Вот по части автодизайна и аранжировок для клаксонов потомки продвинулись неплохо, снисходительно подумал Олег. У противоположного тротуара стоял приземистый автомобиль спортивного класса. Так его оценил Шорохов. Хотя подобных машин на улице было большинство. Прихотливо очерченный капот отбрасывал яркие изогнутые блики, а миндалевидные фары, тускло светившие желто-зеленым, смахивали на глаза восточной красавицы. Сравнить автомобиль было не с чем, разве что с каким-нибудь концепт-каром. «Наши концепты этой тачке в дедушке годятся», – подумал Олег. Машина просигналила еще раз, потом дверь распахнулась, и из салона кому-то замахали рукой. «Нет, ничего не меняется». Люди спешат к праздничному столу, люди опаздывают на свидания, нервничают, орут. Человек действительно заорал, но за многоголосым шелестом моторов нельзя было разобрать ни слова. Олег пригляделся к пассажиру. Странный тип, одетый совсем не по сезону. Какой-то сумасшедший. В светлом костюме, как и автомобиль, условно спортивном. В белой обуви и в бейсболке, тоже белый. Мужчина завопил еще громче и, выскочив, помчался через дорогу, прямо на Олега. «Вперед!» — крикнул он, лавируя между тормозящими машинами. «Вперед! Быстрее! До упора! Быстрее, Шорох!» Олег тряхнул головой, скидывая с макушки снежную шапку. Бегущий человек ему был знаком. «До упора!» Сорвая связки, завопил Иванов и вытащил из кармана плоскую коробку. «Уходи, Шорох! Уходи отсюда!» Олег сдвинул с пояса синхронизатор и вызвал на табло предыдущую строку. 2075 год. Увидев у него в руках прибор, Иванов тут же исчез. Шорохов ничего не понял, лишь отметил, что 15 минут, на которые он возвращался из того гибельного места, почти уже истекли. В мозгу мелькнула смутная догадка, но времени на ее осмысление не оставалось. «Сейчас что-то произойдет». Олег это чувствовал. Палец сам опустился на кнопку и сам все решил. Иван Иванович продолжал бежать. Пыль, медленно развеиваясь, стелилась за ним широкими шлейфами. Каждое его прикосновение оставляло на земле след. Но Олег видел, что эти следы начинаются с пустого места. Иванов сбавил скорость и пошел шагом. Бежать по такой жаре было тяжело. Позади тянулась цепочка из 10 отпечатков. Более на обожженной глине ничего не было. Шорохов посмотрел на свои плечи. Снег стремительно таял, растекаясь по рубашке темными пятнами, которые тут же и высыхали. Над рубашкой курились прозрачные язычки пара. Одежда Ивана Ивановича уже не казалась ему такой странной. Бежевый светоотражающий костюм и кепка с длинным козырьком, прикрывающим лицо, были здесь кстати. Значит, Иванов попал сюда не случайно. «Это будущее, Олег. 2070-й. Одна минута до Нового года. Дальше перемещался? Наверное, уже пробовал». Шорохов машинально достал сигареты, но, поддержав пачку в руках, сунул ее обратно. Иван Иванович расстегнул молнию и вытащил из-за пазухи армейскую фляжку. «Хочешь?» Олег настроился на коньяк, но там была простая вода. «Ты рано тут появился», — сказал Иванов, завинчивая крышку. «Ты слишком мало успел узнать. Даже меньше, чем какой-нибудь пастор или дактиль». «А ты сам-то кто? Я не пойму, ты в службе или нет?» «В службе, но не в твоей». «Ты из другой зоны?» «Можно и так сказать. Да, считай, что я из соседнего филиала. Командированный как бы». Последняя оговорка Олегу не понравилась. Лучше бы Иван Иванович обошелся без этого, как бы. «Зачем ты в меня стрелял?» — спросил Шорохов. «Тогда, на Щелковской. Я же не собирался тебе ничего делать. Ничего плохого». «Ты бы и не смог. Но ты начал меня спрашивать, и это было немножко несвоевременно. Ты и сюда напрасно явился». «А где я?» «Трудно объяснить. Нарисовать еще как-то можно». Иванов задумчиво провел носком по земле, потом посмотрел на небо и опять полез за фляжкой. «А словами... словами тяжело. «Барьер!» — крякнул он, глотая теплую воду. «Это барьер, и мы сейчас в нем!» «А что за ним? Что дальше?» Иван Иванович глянул по сторонам, будто искал тень или кресло, и вздохнул. «За барьером находится будущее», — сказал он. «Время-то бесконечно». «А до барьера прошлое», — проронил Шорохов. «Это ясно. Но если минуту назад был декабрь 2070-го, а еще через минуту наступит январь 2071-го, правильно?» «А между ними пустыня, жара». «Тоже правильно, только это не пустыня. Так мы воспринимаем барьер». «И как же через него перескакивают?» «Кто перескакивает?» — нетерпеливо спросил Иванов. «Никто никуда не перескакивает». «А, ты хочешь знать, что случилось в последнюю минуту, и что было бы с тобой, останься ты там?» «Ну?» «Тебя бы не стало. Ничего интересного там не произошло. Просто все прервалось». «Погибло?» «Прекратило существование. За барьером с той стороны все продолжается, но уже независимо от твоего настоящего. Вершина вашего столба с будущим почти не состыковывается». «Нашего», — буркнул Олег. «А ваш?» «А школа?» — спохватился он. «Что ты делал в моей группе?» «Ничего. В школе я не учился». «Как?» — опешил Шорохов. «Я же тебя отлично!» «Отлично! Надо подставить нашим мнемотехникам!» — усмехнулся Иванов. «Ты должен был меня знать! Ты меня знаешь! Это все, что требовалось для подсадки!» «Подсадки?» «Мнимое воспоминание! Вшитое, кстати, в такое же мнимое!» «Я не понял», — признался Олег. «Ты про школу?» «Учебная база находится в другом месте, и ты никогда на ней не был». «И автобусы?» Олегу показалось, что часть снега ссыпалась ему за шиворот. Он даже потрогал шею, настолько это ощущение было натуральным. «Нет, рубашка давно высохла». «Автобусы!» — повторил он с ужасом. «От Челковской! Мы же ехали! И старшина, Хапин, и солдатики ГБшные, и лекции!» Иван Иванович лишь молча кивал. «Все 6 месяцев сплошная липа?» — тихо спросил Шорохов. «Но я же встречал некоторых. Уже после школы». «Тебе вшили вполне правдивую историю о том, как ты мог бы учиться, если бы ты учился на самом деле. Сокурсники, инструкторы, обслуга — все взято из жизни. Ни одного вымышленного персонажа». «А рыжая?» «Какая еще рыжая?» «Это Ирина». Иванов подвигал бровями и вновь достал фляжку. «А, Ирина Проценко!» — обрадовался он неизвестно чему. «Фамилию я не знаю, но она меня не помнит. И школу тоже. При этом у нее почти ничего не закрыто». «Ей и закрывать нечего. Проценко человек со стороны. Ее использовали, чтобы связать твои мнимые воспоминания с действительностью. Помнишь рыжую на занятиях? Встречал ее в жизни. И никто тебе не докажет, что базы нет. Ты же сам видел рыжую. Да ты и сейчас сомневаешься, верно?» «Это потому, что ты рано пришел. Рано начал меня доставать своими поисками, своими вопросами. Процесс тяжелый. И не надо его форсировать, Олег. Времени у нас навалом». «У нас? Ну а зачем же меня к тебе подсадили? Мы вместе, опер Шорох. Ты и я. Если хочешь знать, кто я такой, ну, допустим, консультант. Хотя, думаю, ты и без моих советов справишься. Если спросишь, кто ты сам, тут я, наверное, не отвечу. Даже без «наверное». Рановато тебе. Не спеши. У тебя все получится». «Мне многие это говорят». «И они правы. Или ты про Крикову? Ты, между прочим, зря оттуда удрал. Федиченко подстраховался, он не дурак, но на его страховочку найдется и другая. Так что возвращайся. Дело-то не частное, а служебное. Санкционировано на самых верхах. Служба окажет любезность вице-спикеру. Вице-спикер окажет любезность службе. Заканчивай операцию. Не ломай логику. А потом? Потом я тебя разыщу. Придет время и разыщу. Шорохов снова бестолку повертел сигареты и переступил с ноги на ногу. Пятки уже сварились. Теперь, когда пот иссяк, они начинали поджариваться. «Значит, ты сидишь только в моей памяти?» – спросил Олег. «Ты волнуешься, что меня никто не помнит?» «Не переживай, так и должно быть!» «А про школу?» «Неужели это важно?» «У меня есть подозрение, что заочно обучался не я один. Это обычная практика?» «Нет, что ты! Это вариант дорогой, эксклюзивный. Гораздо проще переместить курсанта в настоящую школу. Но не всегда удается». «Темнишь», — сказал Олег. «Хорошо, не буду. Твою напарницу тоже по ускоренной программе подготовили». «Прелесть. Она помнит, что провела этот год у себя дома». «А где, интересно, был я? У меня и дома-то вроде нету». «Задавая вопросы, всегда рискуешь услышать ответ. Поэтому меньше спрашивать. Я ведь как лучше хочу. Не загоняй себя в угол. На Шороха многие надеются. Очень многие». «Надежда – вещь бесполезная. Все уже случилось. Либо не случилось. Все в магистрали». «Согласен, но с одной поправкой. Сама магистраль. Олег, дружище!» Иван Иванович широко развел руками. «Сама магистраль меняется. По чуть-чуть, незаметно. И возникает другой, естественный ход событий. Не менее естественный, чем тот, что был прежде. И внутри новой редакции ничего не переделать, потому что все причины и следствия в ней жестко связаны. Но ведут они уже не туда. Изменить будущее действительно нельзя. Но можно создать иное будущее, которое вытекает из иного настоящего». «Магистраль, будущее. В чем разница?» «Разница? Наверное, в терминах. Понятие «будущее» существует лишь в единственном числе. Оно может быть такое или не такое, или пятое, или десятое. Но будущее всегда одно. То, которое в итоге оказалось реализованным». «А кроме этой уникальной магистрали существуют и теневые, не сложившиеся варианты развития». «Что значит существуют? Не сложившиеся варианты будущего существуют? Или только в чьем-то воображении?» «В вероятности», — ответил Иванов. «Все, я ухожу. Меня сейчас тепловой удар хватит». «Потерпишь», — заявил Шорохов. «И каким же образом они существуют, эти варианты?» «Опять торопишься! А не надо бы!» Он потряс раскрытым прибором. «Что здесь хорошо, так это пылище! Встань на свои следы и вернись в точку старта!» Едва договорив, Иван Иванович исчез. Возможно, и впрямь перегрелся, возможно, опасался новых вопросов. Олег в который раз вытащил сигареты и все-таки закурил. Дым, как и местный воздух, был безвкусным. Шорохов изучил отпечатки на глине и, разыскав свои первые, отряхнул брюки. Возвращаться к мадам Криковой не хотелось, но выбирать было не из чего. Олег отстрельнул окурок и, последив за тем, как он катится по глине, достал синхронизатор. Уже набрав новую дату, он вспомнил, как сюда попал. Тогда он сомневался, что можно поймать конец периода случайно, наугад. Теперь было ясно, что он ничего и не ловил, а просто уперся в барьер. Граница располагалась подозрительно удачно, на последней минуте декабря. Это не могло быть природным катаклизмом. Природе начхать на календарь. И юлианский, и григорианский, и любой другой. У нее свои способы разметки времени. Значит, то, что произошло, сделано человеком. И значит, это можно компенсировать. Вот только нужно ли это ему, Олегу Шорохову, он не знал. Все его прошлое и будущее вполне укладывалось в столетнюю зону ответственности, а жить вечно он вроде бы и не собирался. «Вы, Шорох, способны на большее», — с укором произнес Федиченко. По своим субъективным часам Олег провел в барьере не так уж и долго, но по количеству впечатлений эти 40 или 45 минут можно было приравнять к суткам, а то и к неделе. На пустыре его отсутствие длилось долю секунды, и кроме охранников этого никто не заметил. Крикова, не отрываясь, смотрела на отца. Федяченко был слишком увлечен своей речью и своим пистолетом. Телохранители тоже вряд ли поняли, что случилось. Пока сигнал путешествовал по зрительному нерву, пока мозг подбирал адекватный ответ, Шорохов уже появился вновь. В сантиметре от того места, где он исчез, в слегка изменившейся позе и с открытым синхронизатором. «Опер такого класса, как вы, не должен недооценивать чужого интеллекта», — назидательно продолжал Федяченко. «О, собрались сбежать, Шорох?» «Не думаю, не думаю». Он снова повел стволом. Охранники оружием не размахивали, но угрозы от них исходило не меньше. Опасность схлопотать обещанные дырки, если не три, так две точно, была все еще актуальна. Олег нарочито медленно закрыл прибор и уложил его в ремень. «Вы меня неправильно поняли», — сказал он. «Кто же станет убегать от 1,5 миллиона?» Федяченко озадаченно перевел взгляд на старика у «Волги». «Посмотрите, Шорох». «Да я видел, видел!» Олег все-таки повернул голову и тяжело сглотнул. Между Криковым и третьим охранником стоял Лис. «Вы справились блестяще!» Опять вспомнил Шорохов и обозлился. «Не на Федяченко, не на Лопатина, даже не на Лиса, на самого себя. Больше винить было некого. Попался на предопределенность, как простой нарушитель». Что в этой операции могло быть блестящего, так это дебетовая карта, которую получит Лиса за предательство. И не исключено гранитная плита с надписью «Шорохов Олег Алексеевич, 1978-... знак вопроса. Хотя рассчитывать на такую роскошь не приходилось. Виртуальный старшина Хапин шутил про бочку с цементом. Олег уже не был уверен, что это шутка. Крикова отпустила руку в сумочку и достала оттуда небольшой револьвер, кажется, из семейства кольтов. «Папа!» – промолвила она с усилием. «Папа, встань вот здесь!» – она показала клону место за Линкольном. «И ты тоже, папа!» – обратилась она к Крикову прототипу. «Ты тоже сюда! Ну?» Два старика медленно двинулись к одной точке. Отличить их можно было разве что по одежде. Натурального Крикова привезли в белой футболке и ярко-голубых джинсах, тогда как клон, поспешно собираясь к дочери, напялил серые брюки и клетчатую рубашку. «Сударыня, зачем вам двое?» – подал голос Лис. «Вам мы доверяем больше, чем Шороху», – отозвался Федяченко. «Но не могу сказать, что намного. Нужны гарантии». «Оставьте фальшака!» Женщина, не удостоив его ответом, подошла к близнецам. Те бестолково топтались и щурились на солнце. Они как будто и не догадывались, к чему все идет. «Помнишь, папочка?» Крикова, теребя револьвер, заглянула в глаза сначала клону, потом прототипу. «Ты сделал мне больно, папа. Очень больно». Оба молча хмыгнули и потупились. Олег испытывал к мадам Криковой все большее отвращение. 70-летняя вице-спикер Европарламента собиралась стрелять в двух стариков, тоже 70-летних. Что это было, совпадение или умысел не вполне здоровой бабы, он не знал. Внезапно он обнаружил, что у нее был и другой вариант. Надежный и логичный. Путь, по которому шли все нарушители. Путь человека, желающего что-то исправить. Раз уж Крикова договорилась с начальством, она могла организовать вторжение в свое детство. Либо самостоятельно, либо с теми же диггерами. Не убивать жалкого старика, а предотвратить то, что он когда-то с ней сделал. Пока Шорохов не увидел ее лицо, покрасневшее и перекошенное в истоме, ему ничего подобного и в голову не приходило. Мотивы нарушителей его интересовали лишь в части, касающейся самой операции. Теперь же он понял с поразительной ясностью, что целью Криковой было не исправление случившегося, а только месть. То, за что она ненавидела отца, было частью ее жизни. И менять она ничего не хотела. Третий человек в Европе. Фигура, от которой зависит функционирование службы. Олег смотрел на Крикову и думал о том, что нормальная женщина никогда бы не полезла во власть. А если бы и полезла, исключительно из-за женского же легкомыслия, то вряд ли достигла бы успеха. Просто не хватило бы сил. Да, нормальному человеку не должно хватить сил вскарабкаться так высоко. Одно честолюбие не поможет. Им хворают слишком многие. Кроме голой жажды власти нужно что-то еще. Какая-то подпитка, какая-то большая заноза, особая пружинка в мозгах. Ненависть. Мощная, как инстинкт самосохранения, и чистая, как первая любовь. «Ты помнишь, папа?» — вкратчиво сказала Крикова сразу обоим, точнее, куда-то в пространство между ними. «Вы, уважаемая, вы это прекратите!» — подал голос один из двойников, тот, что был в джинсах. «Он как тебя спасают, папа!» — продолжала она, обращаясь уже лично к нему. «Ничего люди не боятся! Только бы ты жив остался!» Крикова поднесла кольт к груди и задумчиво покрутила барабан. «Мы с тобой ровесники, папа. Тебе повезло. Увидел дочку в старости. Другой бы радовался, чувствовал себя счастливым. Ты счастлив, папа? Почему же ты не спросишь меня? Не спросишь, счастлива ли твоя дочь?» «Надеюсь, копию-то она трогать не станет», — осведомился Лис. «Большой беды не будет», — ответил Федяченко. «Это ведь еще нужно выяснить, который из них клон. Один к вечеру должен вернуться. Вам не о чем волноваться, Лис». «Живой человек — слишком серьезный фактор. Если он исчезнет просто так, без замены, через 40 лет вы не узнаете своего мира». «Не ваше дело», — прикрикнул Федяченко. «Заказ должен быть отработан безупречно. Вот что для меня главное». Шорохов все еще находился под прицелом одного из охранников. Второй невзначай перевел пистолет на Лиса, да так и оставил. Вмешиваться в разговор Олег не считал нужным. Действительно, преждевременная смерть любого человека – это катастрофа. Не в этическом, разумеется, смысле, а в причинно-следственном. Ничто не должно исчезать и появляться. Ни старик, ни младенец, ни мужчина 27 лет от роду. Олег вспомнил незнакомую бабку у себя дома. О том визите он не забывал ни на секунду, но сейчас увидел его отстраненно, как бы чужими глазами. Он просто пропал. Из квартиры, из Москвы и даже из области. Этому могла найтись тысяча объяснений, и Олег уже принимался их перебирать, но все они выглядели неубедительно. Все так или иначе касались службы, а она была отнюдь не всесильна. Она позволяла себе не считаться с законами государства, но над ней, выше всякой конституции, стояла логика. Если кому-то понадобилось вычеркнуть опера Шороха из магистрали, служба обязана была отреагировать. Если же это вторжение совершено именно службой, то почему, уничтожив следы Олега, она не тронула его самого? Шорохов подумал, что вопросов к Лопатину у него накопилось многовато, и в этот момент встретился взглядами с Лисом. Диггер ни грамма не смутился. «Еще бы, продал за хорошие деньги». «Прощай, папочка», — сказала Крикова, приставляя ствол ко лбу одного из близнецов. Старик зажмурился. На то, чтобы молить о пощаде, у него не осталось воли. Он вряд ли поверил, что немолодая женщина в строгом костюме – его родная дочь, но, видимо, хорошо представлял, за что эта самая дочь хотела бы его убить. Палец Криковой на спусковом крючке выжил свободный ход, курок вздрогнул и чуть оттянулся, удаляясь от капсуля. «Нет», – прошептала она, опуская оружие. «Нет, нет». «Шорох!» – бросил Федяченко. «У вас есть шанс реабилитироваться!» «Пошел ты на...» Олег не стал себя ограничивать вводным словом и назвал полный адрес, даже с некоторыми излишествами. «Лис!» «Аналогично?» – ответил тот, закуривая. Старик открыл глаза. Женщина ласково ему улыбнулась и, ткнув второго револьвером в живот, выстрелила 4 раза подряд. Криков резко с шумом вздохнул, как будто пули попали в него. Клон секунду пошатался и рухнул. поверил?» — спросила Крикова, улыбаясь еще шире. «Ты поверил, папа? Ты думал, я не смогу?» «Уважаемый лис!» — позвала она, не оборачиваясь. «Ну хоть теперь-то вы поясните, кто это был? Копия?» «Копия?» «Слышал, папа, это была репетиция. Помнишь? Ты мне тоже репетицию проводил. Тогда. Ты помнишь или нет?» «Прости», — одними губами ответил он. Женщина покачала головой, неутвердительно и неотрицательно. 55 лет из 70, папа. Вся жизнь. И какое-то прости. Так не бывает». Крикова медленно поднесла кольт к глазам отца и, любуясь его ужасом, задержала дыхание. «Ты наконец-то плачешь», — сказала она. «Я все-таки дождалась». Этот выстрел прозвучал громче, чем предыдущие 4 вместе взятые. Старик откинул голову и повалился на спину. Теперь между ним и клоном не было ничего общего. Скрюченное тело, уткнувшееся лицом в землю, под которым влажно темнела большая лужа, и распластанный, словно в полете, человек с входным отверстием над переносицей. «Господину Шороху тоже надо заплатить», — сказала Крикова сухо по-деловому. «С вычетом за подлог». «Ваша воля», — Федяченко протянул лису 2 карточки. «Мальчики, поедем уже. Пыльно». Перед ней открыли дверь. Она подошла к Линкольну и, взяв револьвер за ствол, брезгливо отшвырнула его куда-то в сторону. «Это было неосмотрительно», — посетовал Федяченко, и 2 из 3 охранников без приказа ринулись за кольтом. Они бродили по кустам 5 минут, перепачкали все брюки, но оружие так и не нашли. Крикова начала выказывать нетерпение, и водитель длинно просигналил. Телохранители подбежали к машине и запрыгнули в салон. Последним погрузился тот, что следил за Олегом. Линкольн задним ходом откатил от черной «Волги» и, развернувшись, направился по извилистой дороге обратно. Лис подчиркал зажигалкой и приблизился к Шорохову. «Дай прикурить. А Станнер не трожь», — проговорил он буднично. Олег шагнул в сторону и хмуро посмотрел на 2 трупа. «Звони Лопатину», — распорядился Лис. «Кому? Лопатину?» «Да ты». «А старухе в театр хорошо бы!» Зажигалка после 10-го щелчка все-таки дала огонь, и он затянулся. «Могу поспорить, каждую фразу перед зеркалом шлифовала. Наверное, еще и с заряженной пушкой. И с надеждой, что случайно в себя выстрелит, кстати. Ствол-то они там не нашли. Да, май френд?» Подмигнул Лис. «Кто-то опередил, не иначе. Ладно, ладно, мне он не нужен. Звони, говорю, Вениаминычу. А то он волнуется». Олег, подозревая Лиса в блефе, набрал номер. Ответа он не ждал. Лопатина тут сейчас не было, соответственно, не было и его телефона. Ответили после 1-го же гудка. «Шорох, как там у вас?» «У нас? Хуже некуда». «Угу, покури пока». Шорохов от растерянности вытащил пачку кента. Лис стоял к нему лицом. Криковы, прототип и клон, лежали за Олегом, и Диггер не мог их не видеть. Тем не менее, он увлеченно пускал кольца. «Полтора лимона тебе, френд, не обломится», — сказал он. «Значит, это байка». «Что байка?» «Полтора лимона евро, которые ты якобы получил. Держи». Лис помахал зажатой в пальцах карточкой. «На этой 500 тысяч». «Хотя основной кайф Крикова словила от твоей подачи. Без 1-го действия спектакль был бы скучнее. Она очень на него рассчитывала». «Так она что же? Она заранее знала, что я привезу копию?» «Это знал даже Криков». «Какой из них?» — жестко спросил Олег, оборачиваясь на трупы. «Настоящий», — ответил Лис. Шорохов лишь теперь понял, откуда взялось его спокойствие. «Лопатин подготовил 2 клонов?» 3. На случай еще более непредвиденных обстоятельств. Но эти-то предвидеть было легко. Крикова знакома со службой, так что в подвохе не сомневалась. И ты ее не обманул». «А ты?» «А мне пришлось тебя сдать. пожал плечами Лис. «Сдать и привезти вторую копию, пока тебя не сдал кто-нибудь еще. Но две трети мои, таков уж расклад. Бери, а то и этого не получишь». Олег механически забрал карту и сунул ее в ремень к синхронизатору. У дальнего выезда раздалось шкварканье дизеля, и на пустырь вкатился оранжевый мусоровоз. За ним, ныряя на рытвинах, ехала шестерка. Она остановилась рядом с телами, и из нее выбрался Василий Вениаминович. «Запасного куда денем?» – спросил Лис. «Там уже!» – Лопатин махнул рукой на нечистый кузов МАЗа. С Лисом он, как и прежде, держался холодно. Видимо, координатор все еще не забыл того случая, когда по вине опера лишился должности. «Василий Вениаминович!» – выразительно произнес Олег. «Вопросы потом, Шорох!» Парализованный водитель «Волги» уже начал шевелиться, и Лис пошел приводить его в чувство. То ли не хотел возиться с покойниками, то ли угадал приближение тяжелого разговора. «Ни хрена не потом!» – взвился Олег. «Подло, Василий Вениаминович! Я с завязанными глазами играть не намерен!» «Ох ты, Боже! А с какими намерен? И когда ты их себе развяжешь?» «Что вы этим хотите? Ты уж или догадывайся, или нет? В барьере был?» «Ну?» «Справочную звонил?» Олег прочистил горло, но ничего не сказал. «Моховы!» Василий Вениаминович почесал под бородой и похлопал себя по карманам. «Похожая фамилия, но другая. А Шорохова нет. Вернее, есть, и в большом количестве, но все не те». «Счета за мой телефон приходят к вам», — упавшим голосом проронил Олег. «Если не тебе, то мне. Должен же кто-то оплачивать». Лопатин раскрыл баночку с табаком и начал набивать трубку. «Да ты не напрягайся. Есть еще 25 способов отследить твои брожения. Но специально я этим не занимался. Так уж, всплыло». «Очень приятно», — вякнул Олег. «А при чем тут Крикова?» «Притом, ты, Шорох, на грани срыва. Только сам этого не знаешь пока. А я знаю. И роль серьезней, чем кушать подано, я тебе доверить не мог. Поди, разбери, когда он у тебя наступит», — добавил шеф после паузы. «Срыв?» — уточнил Олег. «А подробнее можно?» «Нельзя. Подробно — это сразу все. И в итоге получим истерику. В барьере побывал? Хорошо. И квартирку свою поискал. Автобусы тоже искал. На Щелковской». «Ну, ясно, ясно», — благодушно отозвался Василий Вениаминович. «Звонки твои датированы июлем. Я уж сообразил, зачем ты туда лазил. Не нашел автобусы-то?» «Нет». «Так их и не было». «Так я в курсе», — подражая ему, заявил Олег. «Уже тепло, Шорох. Смотри, только не обожгись». «Это что, угроза?» «Забота». «Мне бы как-нибудь без нее, без заботы вашей», — пробормотал Олег. «Вот и я думаю, когда же ты созреешь? Не ребенок ведь. От конца к началу идешь, это правильно. Только медленно у тебя получается, Шорох». Олег нахмурился. Хорошо бы, чтобы Лопатин еще и расшифровал. Лопатин, кажется, не собирался. Из кабины мусоровоза спрыгнули двое в засаленных комбинезонах. Один смахивал на местного оператора Алика, но вряд ли это был он. Мужчина дернул рычаг с круглым набалдажником, и в торце кузова раскрылась черная пасть. Второй, взяв клона за ноги, поволок его к машине. В Олеге боролось отвращение и циничное детское любопытство. Он все стоял и никак не мог решить, смотреть ему или отворачиваться. Когда второго клона, раскачав, забросили в контейнер, и скругленные створки начали наползать друг на друга, Шорохов отвернулся. Как будто от этого что-то могло измениться.